Сеньор Карабас-Барабас, вместо того, чтобы сжечь Буратино, дает ему 5 золотых монет и отпускает домой. Когда куклы приволокли Буратино и бросили на пол у решетки очага, сеньор Карабас-Барабас, страшно сопя носом, мешал кочергой угли. Вдруг глаза его налились кровью, нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами, должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. «А-а-а-а!» — завыл Карабас-Барабас, закатывая глаза. И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. Когда доктор кукольных наук начинал чихать, то уже не мог остановиться и чихал 50, а иногда и 100 раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Перо украдкой шепнул Буратино: «Попробуй с ним заговорить между чиханием». Карабас-барабас забирал разинутым ртом воздух и с треском чихал, тряся башкой и топая ногами. На кухне все тряслось, дребезжали стекла, качались сковородки и кастрюли на гвоздях. Между этими чиханиями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском. — Бедный я, несчастный, никому ты меня не жалко! — Эф-ха! Перестань реветь, ты мне мешаешь! — Эф-ха! — Будьте здоровы, сеньор! — схлипнул Буратино. — Спасибо! А что, родители у тебя живы? У меня никогда, никогда не было мамы, сеньор! Ах, я несчастный! И Буратино закричал так пронзительно, что в ушах у Карабаса-Барабаса стало колоть, как иголкой. Он затопал подошвами. Перестань визжать, говорю тебе! А что, отец у тебя жив? Мой бедный отец еще жив, сеньор. Воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и 2 цыплят. Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора в старости. Пожалейте, отпустите меня, сеньор. 10 000 чертей! Заорал Карабас. Ни о какой жалости не может быть и речи. Кролик и цыплята должны быть зажарены. Полезай в очаг. Сеньор, я не могу этого сделать. Почему? Спросил Карабас-Барабас только для того, чтобы Буратино продолжал разговаривать, а не визжал в уши. Сеньор, я уже пробовала однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку. Что за вздор? Удивился Карабас-Барабас. Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку? Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста. Чихнул Карабас-Барабас с таким шумом, что Пьеро отлетел налево, Орликин направо, а Буратино завертелся волчком. Где ты видел очаг и огонь и котелок, нарисованными на куске холста? В каморке моего папы Карла. «Твой отец Карло?» Карабас-барабас вскочил со стула, взмахнул руками, борода его разлетелась. «Так значит, это в каморке старого Карла находится потайная...» Но тут Карабас-барабас, видимо, не желая проговориться о какой-то тайне, обоими кулаками заткнул себе рот. И так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь. «Хорошо, — сказал он наконец, — я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я тебе дарю жизнь, Буратино. Мало того, возьми эти деньги и отнеси их папе Карло. Кланяйся и скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода. И самое главное, не уезжать из его каморки, где находится очаг, нарисованный на куске старого холста. Ступай, выспись и утром пораньше веди домой. Буратино положил 5 золотых монет в карман и ответил с вежливым поклоном. Благодарю вас, сеньор! Вы не могли доверить деньги в более надежные руки! Орликин и Пьеро отвели Буратино в кукольную спальню, где куклы опять начали обнимать, целовать, толкать, щипать и опять обнимать Буратино, так непонятно избежавшего страшной гибели в очаге. Он шепотом говорил куклам: «Здесь какая-то тайна».